а сама с бранью обрушилась на Дзя Хуаня. К пострадавшему Бао Юю, который лежал на кане, подбежала Фэнзе. Она принялась хлопотать возле него, одновременно приговаривая: «Как неуклюж этот Дзя Хуань! Сколько раз я ему говорила, не вертись, а тетушке Джао следовало бы получше воспитывать и поучать его». Последняя фраза словно подтолкнула госпожу Ван. Она велела позвать наложницу Джао и стала упрекать ее. «Вырастила паршивое отродье, а воспитать его не умеешь. Чем чаще я вас прощаю, тем больше вы распускаетесь». Наложница молча снесла обиду и тоже принялась хлопотать возле Бао Юя. Она увидела, что на левой щеке у Бао Юя вскочил волдырь, но, к счастью, глаза остались невредимыми. Госпожа Ван была очень жалко сына, и, кроме того, она не знала, как объяснить матушке Дзя, что случилось с Бао Юем, если та на следующий день спросит. Все это еще более усиливало ее гнев, который она срывала на наложнице Джао. Когда обожженное место на щеке Бао Юя присыпали целебным порошком, он сказал: «Немного болит, но ничего. Если бабушка спросит, скажу ей, что сам обжегся». «Тогда она станет бронить служанок», — возразила ему Фэнзе. «Так или иначе, сердиться она все равно будет». Затем госпожа Ван велела проводить Бао Юя во двор наслаждения розами. Здесь его встретили Си Жень и остальные служанки. Узнав о случившемся, все переполошились. Надо сказать, что когда Бао Юй уехал, Дай Юй очень расстроилась и вечером трижды присылала служанок справляться, не вернулся ли он. Когда же она узнала, что Бао Юй обжег лицо, она прибежала сама и увидела, что Бао Юй смотрится в зеркало, а вся левая щека его присыпана белым порошком. Дай Юй показала, что ожог очень сильный, и она подбежала к Бао Юю с намерением посмотреть на щеку. Однако Бао Юй, заметив ее, сразу замахал руками, чтобы она уходила. Сделал он это потому, что Дай Юй любила все красивое, и он не хотел, чтобы она увидела его обезображенное лицо. Однако Дай Юй не обратила на это внимания и спросила: «Больно?» «Не очень», — ответил Бао Юй. «Дня через два все заживет». Дай Юй посидела немного и ушла. Хотя на следующий день Бао Юй уверил матушку Дзя, что обжегся сам, она не удержалась от того, чтобы не сделать выговор служанкам, присматривавшим за ним. Прошел еще день. И случилось так, что даосская монахиня Ворожая Ма, названная мать Бао Юя, явилась во дворец Жунго. Увидев Бао Юя, она вздрогнула от испуга и спросила, что с ним произошло. Бао Юй сказал ей, что обжегся. Она только покачала головой и тяжело вздохнула. Нарисовав пальцем на лице Бао Юя какие-то таинственные знаки, и, пробормотав заклинание, она сказала: «Могу поручиться, что все пройдет. Это несчастье ненадолго». Обращаясь затем к матушке Дзя, она продолжала: «Ведь вы, госпожа, не знаете, что все это произошло в точности так, как сказано в священных буддийских книгах. Стоит в богатой, знатной семье родиться наследнику, как к нему сразу привязываются злые демоны, которые при первом же удобном случае стараются либо ущипнуть, либо царапнуть его, либо выбить из его рук чашку с едой, а то и подставить ножку, чтобы он споткнулся и упал. Вот почему такие дети не живут долго». Выслушав ее рассуждения, матушка Дзя встревоженно спросила: «А есть какое-нибудь средство, чтобы избавиться от этого зла?» «Конечно, есть», — заверила ее монахиня Ма. «Для этого нужно совершать побольше тайных добрых дел, чтобы искупить грехи прежней жизни.